Глава 10. После наказания не только не давали выходить за пределы школы, но и нагрузили работой. На учебу приходил самый первый, а уходил самый последний. Хорошо, что столовая работала. Не удивлюсь, если даже круглосуточно. Всегда можно было прийти и поесть. Встретиться со своим казначеем и выяснить, что он узнал, мне не удалось. Меня к нему просто не выпускали. Понятное дело, скорее всего, не хотели, чтобы даже случайно встретился с тем магом. Вот вроде бы не просто так это делают, но тем самым лишь сильнее раззадоривают мое любопытство. Наставники рассказали о том, что за артефакт мне достался. Им оказался накопитель. Все чемпионы получили накопители магической силы. У меня был самый слабый. Даже не думал, что имеются такие вещи. Такое могли сделать только старые маги. Теперь же вывели всех магических существ, которые могли бы пойти на развитие магов. Поэтому найти подобные штуки очень трудно. В свободной продаже накопителей нет. Зато у императора они имелись. Явно же не последний отдал. Очень удобно. Закачиваешь в накопитель свою магию, а потом черпаешь ее оттуда во время боя. Пользоваться довольно легко. Просто как дополнительный внутренний резерв. Конечно, магистром ты не станешь, не так много магической энергии туда можно закачать, но все равно даже крохи могут спасти жизнь. Скорее всего, с этим накопителем я бы смог победить чемпиона второй группы. Туда помещалось примерно 3 моих полных резерва. Сейчас для меня это много, но в будущем я буду превосходить этот накопитель в разы. С учетом моих доходов, мог бы купить себе несколько таких. Хоть и не люблю таскать перстни, но, как уже сказал, в свободной продаже таких вещей нет. Мне все же удалось поговорить с казначеем, но, как я и предполагал, заинтересовавший меня маг уже уехал. Из-за того, чтобы я с ним не встретился, мне запретили покидать школу, в этом я был уверен. Вскоре мне некогда было об этом раздумывать, нагрузка хоть и снизилась, но не намного. Первый год обучения прошел как-то буднично. Тут не отпускали домой на каникулы или большие праздники. Выделялось время на добычу кристаллов, но не более того. Я заметил, что на меня стали наваливать больше работы. Других одаренных хоть и напрягали, но не так сильно. Вскоре стала ясна причина этого явления. Как оказалось, должно пройти еще 2 турнира. На этот раз в других школах. Ездили не только к имперцам, но и они отправляли своих учеников на турниры в другие страны. Сначала говорили, что проводится один турнир в 10 лет, дали не совсем точную информацию. Один турнир проводили в империи, а всего их за 10 лет 3. То есть 3 года подряд школы выясняют, у кого обучение лучше. Вот сейчас меня готовили, стараясь вложить в голову как можно больше знаний. Несколько раз пытались давить на свободного мага, чуть ли не требуя поступить к кому-нибудь на службу. Я стоял насмерть, не собирался пока никому служить. Аргументы были весомые – защита и кристаллы, которыми меня бы снабжал хозяин. Конечно, я пытался договориться с наемниками, чтобы они добывали мне кристаллы и возили в столицу. Договориться получилось, пообещали выполнять мои заказы. Правда, вскоре прибыл командир наемников и сообщил, что ничего у них не получится, и вернул аванс. Причина проста – на них начали давить, перехватывали по дороге, а потом требовали продать все добытые кристаллы. Подходили такие люди, которым трудно отказать. «Мы не можем бороться с высшей властью», — виновато сообщил мне командир охотников. «Это вы под защитой, а мы таким похвастать не можем». «Какие рода к вам подходили?» — уточнил я. «Я лично разговаривал с графом, но он тоже не сам по себе. Служит герцогу Дереку». «Вот же тварь!» — выругался я, а командир осмотрелся по сторонам. «Вы говорите очень опасные слова», — проворчал охотник. «Знаю», — кивнул я. «А сопровождать меня во время выходов можете? Или тоже запретили?» «Насчет этого разговора не было. Особого давления тоже. Просто порекомендовали не возить кристаллы в столицу, а в крепости после возвращения нас постоянно встречают». «Вы, когда снова соберетесь, просто пришлите гонца, мы будем ждать. А где нас найти, вы прекрасно знаете». «Хорошо», — кивнул я. «Так и поступим». «Конечно, новые заклинания — это замечательно, но сильнее они меня не сделают. Я проиграл в схватке не из-за того, что мало знал, а из-за того, что усвоил мало кристаллов. Нужно это исправлять, причем как можно скорее. Мои учителя тоже это понимали, поэтому снова отпустили на охоту, а перед этим в очередной раз попытались склонить к службе. На этот раз вызвали в кабинет директора, где присутствовал герцог Дерек вместе с моими наставниками. Сразу стало понятно, зачем меня сюда позвали. «Присаживайся, Тобиас», — директор указал на стул. «Чувствую, разговор у нас будет серьезный». «И бессмысленный», — буркнул я себе под нос, но так, чтобы остальные это услышали. «Нас радует то, как старательно ты учишься». Директор сделал вид, что меня не услышал. «Вроде бы умный парень, перспективный. В будущем можешь стать очень сильным магом, но ты не видишь очевидное. В империи многовековые традиции, каждый маг идет на службу определенному роду. Больше тебе скажу, есть даже некая очередь, чтобы сохранять в державе мир и спокойствие. Ты же пытаешься идти против сложившихся устоев, что со стороны выглядит довольно глупо. Не может один одаренный, пусть даже такой необычный, изменить отлаженную систему. Герцог Дерек — достойный дворянин, ты ведь наверняка о нем узнавал. Почему же ты уперся и не хочешь идти к нему на службу? Ему служат десятки тысяч человек». «Как рабы?» — уточнил я, прекрасно зная ответ. «Ты просто даешь клятву верности, причем тут рабство?» — возмутился директор, точнее, сделал вид. Плохой из него актер, даже не старается. «Кстати, рабы у нашего гостя тоже есть, и живут они намного лучше, чем многие свободные люди». «Тебе пора взрослеть, Тобиас, а ты видишь себя как ребенок», — проворчал герцог. «Как ребенок», — повторил я. «То есть желание сохранить свободу — это вести себя как ребенок?» «Свободы не существует. Все зависят друг от друга», — усмехнулся аристократ. «Думаешь, я свободен?» «По крайней мере, вы в достаточной степени свободны для того, чтобы принимать то или иное решение», — парировал я. «Вас же не связывает рабская клятва, даже в отношении к императору. Мне же вы пытаетесь навязать именно рабство, как бы красиво ни пытались это показать. Считаете, что служить дворянам — большая честь? В кабинете всего один одаренный дворянин. Один. Просто повезло родиться дворянином, из-за этого ему не пришлось никому давать клятву. Остальным магам тоже повезло, рода были полностью уничтожены, не знаю по какой причине». «Вот видишь», — тут же вставил герцог, — «даже твои наставники служили дворянам, так заведено». «Так и есть», — кивнул я. «Но почему они, сломя голову, не помчались снова служить дворянам? Ведь сами же говорите, будто это великая честь, или они недостойны такой чести. Как по мне, в службе дворянам больше минусов, чем плюсов. Почему вы так хотите прибрать меня к своим рукам? Чтобы я обогащал ваш род или убивал ваших врагов? Мне и самому неплохо удается тратить заработанные деньги. Справлюсь без мудрых советов вашего казначея. Насчет врагов даже говорить не хочется. Они ваши враги, они мои. А дворянство тоже слабый аргумент. Кстати, я даже не думал о том, чтобы давать вам клятву, а вы уже и жену мне подыскали, то есть стали распоряжаться мной как своей собственностью, бесправным рабом. Нет, я не стану вам служить, даже не надейтесь. Покровительство, из-за которого меня чуть не убили на арене только лишь из-за одной беседы с вами, тоже больше проблем, чем пользы. «Если бы не тот факт, что я тобой заинтересовался, попыток убийств было бы гораздо больше». Герцог сидел красный, как вареный рак, так сильно его задели мои слова. «Дворяне стоят намного выше простолюдинов». «Я 5 лет буду находиться под защитой школы, ну уже 4, напомнил я. «Насчет дворян можно обратить внимание на моих наставников. Никакой высокородный дворянин не может против них пикнуть. Опасно для здоровья. Думаете, когда я стану сильным, все дворяне будут смотреть на меня свысока? Это крайне сомнительно. Скорее будут искать дружбы при моих-то талантах. Даже сейчас незаметно, чтобы кто-то смотрел свысока. А ведь большинство учеников в магической школе — дворянские отпрыски». «Хватит!» Директор хлопнул ладонью по столу и грозно на меня посмотрел. «Есть порядок, и тебе в любом случае придется дать клятву. Нравится тебе это или нет?» «Прошу прощения», — усмехнулся я. «Согласно правилам, вы не имеете права давить на учеников. Или сейчас исключительный случай? У меня уже был разговор с этим герцогом, я обещал подумать о службе после учебы. Давать клятву не собираюсь, уж лучше сдохнуть, но вот служить почему нет? Особенно если от этого действительно будет хоть какая-то выгода. Информацию и правда собирал, даже поверил, что герцог Дерек – человек слова и всегда делает то, что говорит. Но случилась некая неприятность. Он обещал не трогать меня 5 лет, а после отправил своих людей, чтобы те перехватывали охотников, которых я нанял для добычи кристаллов. И как это понимать? Вы говорите, что я должен выиграть еще 2 турнира. Наставники работают с утра до вечера, тем не менее присутствующий здесь дворянин делает все, чтобы я оставался слабым. Покупает даже те кристаллы, которые его магам не нужны. Просто забирает все подряд, лишь бы я не прогрессировал. Или для аристократов престиж имперской магической школы не в приоритете? Главное, свои желания? «Следи за своим языком, мальчишка!» — зло сказал герцог. «Чтобы не слышать моих слов, достаточно больше меня не тревожить», — сказал я. «Что в моих словах не так? Не привыкли слушать правду?» «Для успокоения ваших нервов могу сказать по-другому. Я не стану вам служить, потому что недостоин такой великой чести. Так лучше?» «Есть сложившиеся правила», — снова завел старую пластинку директор. «Правила?» Меня уже откровенно несло, хотя и понимал, где нужно показывать зубы, а где лучше не стоит. Просто меня очень злило, когда посторонние люди говорили, что я кому-то что-то должен, потому что они так решили. «А кто установил такие правила? Высшие аристократы?» «Господин магистр, а вы никогда не задумывались о том, зачем вообще боги дали силу вам или другим магам? За что такая честь? Чтобы другие люди, например, дворяне, собрались и решили, кому именно вы должны служить? Разве богам нужно было именно это? Получается, что они даруют силу только ради того, чтобы мы потом служили кошелькам, тем, которых даже выбираем не сами, и не боги их выбирают. Вам не кажется это странным? Ведь эти правила установили не боги. Иначе аристократы говорили бы мне об этом в первую очередь». «Насчет твоего ума я погорячился», — усмехнулся Дерек. «Брать на службу такого человека, как ты, неразумно, правильно. Читал в одной книге, что одаренные должны служить только богам. И знаете, про дворян там не было ни единого слова. Еще должны помогать храмовникам, не служить, а помогать поддерживать храмы богов в должном порядке. Почему-то храмовников никто не трогает, а ведь они даже ниже нас по положению». «Достаточно», — поднял руку директор. «Ты уже сказал много лишних слов». «Могу идти?» — полюбопытствовал я. «Надеюсь, тут не будут заставлять меня давать клятву верности силой». «У тебя на дворян какая-то обида?» Не мог сдержать любопытство герцог, который вроде бы успокоился. «Что за упрямство?» «Нет никаких обид», — пожал я плечами. «Ну, была одна история, когда один барон, который даже не в состоянии защитить свои земли, приказал меня выпороть. Унизительная процедура, ничего не скажешь. А сделано это было только ради того, чтобы повеселить его гостей. Хотел дурачок показать, как он всех в кулаке держит. Надеюсь, уже подох в плену у пиратов». «Интересно ты к господам относишься», — снова не удержался герцог. «Я не раб, просто жил на его земле. Злости на него нет, даже если бы встретились, просто не обратил бы на него внимания. И не попытался бы поквитаться за обиду? Зачем? У меня сейчас дружины больше, чем у него. Сам бы смог захватить его земли. Живу тоже лучше. Зачем помнить такие мелочи? Пустая трата времени и нервов». Очередной дворянин, который думал о себе невесть что. Пираты ему гонора поубавили. «Достаточно. Можешь идти», — приказал директор школы. «Врать он умеет», — проворчал герцог Дерек, едва одаренный вышел за дверь. «Явно серьезная обида на дворян имеется. Вот и уперся». «Может и так», — сказал магистр. «Слово я свое сдержал, надавить на него попытался, мы квиты. Даже своих коллег попросил о помощи». «Что-то не сильно ваша помощь помогла», — сказал Дерек. «По-моему, все стало только хуже». «Что поделать, если такой упертый попался? Для него вообще нет никаких авторитетов». «А что он не так сказал?» — подал голос Гагиел, который всю беседу лишь ухмылялся. во всем прав, хоть и не умеет держать язык за зубами. Это мне для развития нужны были деньги и покровитель, а он сам в состоянии себя обеспечить. Неужели вы не понимаете, что если не повязать его клятвой, он может запросто покинуть империю? — возмутился Дерек. — Думаю, даже вас император за это по голове не погладит. А если одаренный окажется в стане врага, то даже не берусь предположить, как его императорское величество на это отреагирует. Вроде бы этот юноша снова собирается в магический лес за кристаллами. — Да, — не стал скрывать магистр. — Так может все же принудить его отдать клятву силой? — предложил герцог и внимательно посмотрел на директора. — Подобное решение может принять только император, — нахмурился магистр. — Господин герцог, советую вам воздержаться от необдуманных поступков. Дело в том, что в последнее время знать и так начала совать нос в наши дела, что плохо и очень не нравится одаренным. Не хотелось бы, чтобы вы стали примером и напоминанием для всех, что не стоит лезть в магическую школу. Не нужно трогать его еще 4 года. Он под нашей защитой. А если он снова попытается поступить в школу? Оплатить учебу наверняка денег хватит. Учитывая, какие суммы ему платят, может учиться у нас до конца своей жизни, — хохотнул маг огня. Он не будет продолжать учебу. Через 4 года покинет школу, а решение принято, — сказал директор. Дерек снова ушел ни с чем, тем не менее, руки у него не опускались. Герцог не собирался лишаться такого ценного ресурса. Не возьмет он мага к себе, возьмет кто-нибудь другой, чего очень хотелось избежать. Уже по всей столице ходили слухи, какие огромные деньги зарабатывает простолюдин, а ведь он ни с кем не делится, это непорядок. Рано или поздно у кого-то от жадности могут сдать нервы, попытаются забрать себе одаренного силой. Возможно, предложат что-нибудь такое, от чего он не сможет отказаться и даст клятву верности. Правда, попытку предпримут не раньше, чем через 4 года. Герцог прекрасно понимал, что слова магистра — не пустая болтовня. У всех в памяти еще оставалось то, как маги просто вырезали весь род одного из аристократов, всех до единого. Не помогли ни влиятельные знакомые, вхожие к императору, ни пара сильных магов, уже служившие роду, ни серьезный воинский отряд. За месяц влиятельный род полностью прекратил свое существование. Дерек решил попробовать надавить на мага через его родных. Сам одаренный под защитой, а вот его мать и братьев никто не защищал. Уже успели выяснить, где они живут, и даже думали о том, как их захватить. Правда, в королевстве тоже не все так просто. Про одаренного там знали, а вокруг родных Тобиаса крутилось слишком много непонятных людей. Охрана тоже приличная, просто выкрасть не получится. А значит, нужно попытаться договориться с королем. Такие мысли крутились в голове герцога ровно до того момента, пока с границы с магическим лесом не пришли тревожные вести. После таких новостей уже все здравомыслящие дворяне задумались, а стоит ли вообще трогать непонятного одаренного.